невыразимое. В нашем языке очень мало слов, понял однажды король. Как обозначить состояние задумчивости после заката? Может, закатновость? Или грусть от того, что все так странно и все хорошее так быстро кончается? Горячается? Или когда надо делать что-то гораздо быстрее, чем возможно, а так не хочется? Суматошество. Такие нужные слова, а их нет. Но тут, как всегда, не вовремя к стенам королевства подошли враги. «Ну что это? Ну зачем это? Передайте, что я сейчас не могу. У меня тоскопатия», — сказал король. Враги выслушали, решили, что это такая болезнь, и испугались, так как не знали, как ее лечить. И решили отложить нападение до времени, когда кончится эпидемия. А король-то уже испытывал улюлюпость. А это уже совсем непонятное состояние.